Глава вторая. Рыцарь Черной Розы. Песочные часы звезд. 23-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Смертельный холод струился из щели под дверью, просачивался сквозь трещины в каменных стенах и лился сквозь разбитые окна. Рейслин почувствовал озноб и, отбросив перо, сунул руки в широкие рукава мантии, пытаясь хотя бы немного согреться. Затем он поднялся на ноги, приготовившись к встрече. «Сот очень опасен», — произнесла Китиара, не сводя пристального взгляда с закрытой двери. «Но пока ты под моей защитой, он не тронет тебя». «Я не нуждаюсь в защите, дорогая сестра», — сказал маг, возмущенный ее покровительственным тоном. «Будь осторожен, Рейслин», — резко бросила Китиара, и юноша вздрогнул от удивления. Она очень редко называла его по имени, если вообще когда-нибудь называла. «Сот может убить нас обоих одним словом», — прибавила сестра чуть мягче. Дверь отворилась, и ужас вошел внутрь. Рыцарь смерти возвышался в дверном проеме. Огромная фигура в древних доспехах саламнийского рыцаря, выкованных еще во времена величия и стара. Прекрасно сделанная броня, некогда сиявшая серебряным блеском, теперь была тускло-черной и запятнанной кровью, которую могли смыть лишь слезы раскаяния, но Сот был далек от мысли об искуплении. Свисающий с плеч изодранный черный плащ, также покрытый пятнами крови, довершал жуткую картину. Сквозь прорези шлема оранжевым светом светились глаза рыцаря. Они полыхали страстью, с которой он не смог справиться и которая стала причиной его гибели. Сот гневался на богов, гневался на судьбу, а иногда и на себя самого. И лишь ночью, когда баньши пели ему жалобную песню его собственного падения, яростный огонь уменьшался до едва тлеющих угольков раскаяния и горького сожаления. Но когда наступал день, и песня обрывалась, рыцаря смерти вновь охватывал гнев. За свою жизнь Рейстлин побывал во многих жутких местах. Он прошел ужасные испытания в башне высшего волшебства. Он путешествовал через омраченный лес. Он побывал в кошмарном сне короля Сильванести Ларака и в подземельях храма Такхизис. Во всех этих местах маг испытывал страх, но когда Рейстлин посмотрел в огонь, полыхавший в глазах рыцаря смерти, он познал такой безграничный ужас, что готов был немедленно расстаться с жизнью, лишь бы поскорее избавиться от него. Он мог сжать око дракона, произнести заклинание и исчезнуть еще быстрее, чем Иоланта. Маг уже потянулся к поясу, когда заметил, что Китиара ухмыляется, наблюдая за ним. Сестра насмехалась. Она проверяла его, как в те времена, когда Рейстлин был ребенком, подталкивало принять вызов. Гнев подействовал на мага как целительное зелье, возвращая храбрость и способность соображать. Он понял, что происходит, ему следовало бы догадаться раньше. Это был магический ужас, Сот просто околдовал его. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. «Делус Алисар!» — выкрикнул Рейстлин и поднял руку, чертя перед собой руну. Знак сверкнул и засиял. Затрещал воздух, раздираемый противоборствующими потоками магической энергии. Китиара, подбоченясь и положив руку на эфес меча, наблюдала со стороны. Она наслаждалась поединком. И, наконец, магия Сота начала ослабевать. Рейслин закончил свое заклинание, и руна исчезла, оставив после себя облачко синеватого дыма. Китиара одобрительно кивнула. «Государь Сот», — сказала она, — «имею честь представить тебе Рейслина Маджери». «Моего младшего братика», — добавила Кит, не устояв перед искушением немного поддразнить брата, но все же гордясь им. Рейслин отвесил поклон. Когда маг выпрямился, ему пришлось вновь взглянуть в глаза рыцаря смерти и вновь увидеть в пламени мучения погубленной души, отчего его собственная душа снова едва не сжалась от ужаса. «Ты очень силен для своих лет», — сказал государь Сот. Он говорил глубоким, гулким голосом, в котором звучали горечь и гнев. Рейслин снова поклонился. Он чувствовал, что пока не готов начать говорить. «Ты отбрасываешь две тени, Рейслин Маджери», — внезапно сказал рыцарь смерти. «Почему?» Маг понятия не имел, о чем говорит Сот. «В этом ужасном месте я не отбрасываю даже одной тени, государь, не говоря уже о двух». Оранжевые глаза рыцаря бесстрастно мерцали. «Я говорю не о тенях, возникающих от света», — продолжал Сот. «Я вынужден пребывать одновременно в двух планах бытия, в мире живых существ и в мире мертвых. Но в обоих планах я вижу твою тень, более черную, чем сама тьма». Рейслин понял, но Китиара понятия не имела, о чем идет речь. «У Рейслина есть брат-близнец», — начала она. «Больше нет», — оборвал ее Рейслин, бросая на сестру гневный взгляд. «Иногда она может быть такой же глупой, как и Карамон». После магического поединка, среди окружающей его атмосферы ужаса и безысходности, маг чувствовал себя совершенно разбитым. «Я пришел сюда, потому что тебе нужна моя помощь. Я обещал тебе и Такхизис, что помогу. Но если ты, сестра, хочешь от меня помощи, скажи, что именно я должен делать. В противном случае позволь откланяться и вернуться домой». «Что скажешь?» — Китиара глянула на Сота. «Он опасен». «Кто? Рейстлин?» Китиара расхохоталась, однако не сумела скрыть изумление и испуг. «Он погубит тебя». Огненные глаза рыцаря смерти смотрели сквозь Рейстлина. «Значит, мне нужно его убить?» Китиара нахмурилась, нерешительно касаясь Эфеса меча. «Вы можете попытаться», — сказал Рейстлин, переводя взгляд с одной фигуры на другую. Его пальцы сомкнулись на кусочки янтаря. Китиара сверкнула на него глазами, а потом рассмеялась. «Идем со мной!» Она сорвала со стены потрескивающий факел. «Я тебе кое-что покажу». «Что именно?» Рейслин не двинулся с места. Государь Сот подошел к окну и внимательно оглядывал свои опустошенные владения. «Приближается вечер», — сказала Китиара. «У государя Сота есть свои дела. Давай поторопимся, тебе не захочется быть рядом с ним». Крик был отдаленным, но жутким. Он проник в самое сердце Рейслина. Макс споткнулся и посмотрел через плечо назад в коридор. Зазвучавшая песня была ужасна, но странным образом завораживала. «Заткни уши», — посоветовала Китиара, хватая брата за запястье. «Что это?» — спросил Рейслин, чувствуя, как волосы поднимаются дыбом. «Банши. Эльфийки, которые разделили с Сотом его проклятие. Каждую ночь они вынуждены рассказывать рыцарю историю о его преступлении. А Сот сидит в палате, где погибли его жена и ребенок, и слушает, не сводя глаз с пятна крови на полу». Они ускорили шаги, но мрачная песня неотступно преследовала их. Казалось, что стенания бьют Рейслина черными крыльями и полосуют острыми когтями. Он попробовал зажать уши, но песня словно пульсировала у него в крови. Маг видел, что Китиара смертельно побледнела, и на ее лице выступили крупные капли пота. «Это происходит каждую ночь, но я никак не могу привыкнуть». Коридор закончился тупиком. Рейслин понимал, что вряд ли они прошли весь путь просто так, и терпеливо ждал. Кит отдала факел брату. Рейслин мог воспользоваться светом посоха, но он никогда не любил показывать свою силу без особой нужды, поэтому взял факел и поднял его повыше, помогая сестре. Китиара положила левую руку на один камень в стене, правую на другой, а затем нажала ногой на третий. Рейслин машинально отметил расположение каждого камня. Он, конечно, надеялся никогда больше не возвращаться в Даргардскую башню, но ни в чем нельзя было быть уверенным. Стена, оказавшаяся дверью, медленно повернулась, и Китиара быстро шмыгнула в открывшийся проход. Рейслин огляделся и осторожно вошел следом. Кит надавила на очередной камень, и дверь плотно закрылась, приглушая вопли банши. Оба облегченно вздохнули. Китиара забрала у брата факел и пошла вперед, освещая путь по длинной, вырезанной в скале лестнице, уводящей куда-то вниз. Двигалась она быстро, и звук ее шагов по каменным ступеням окончательно заглушил ужасную песню. Рейслин следовал за сестрой, на ходу отмечая, что лестница не обуглена и что здесь отсутствует запах дыма и смерти. «Кладку делали недавно», — сказал он, проводя рукой по стене и глядя на пыль, оставшуюся на пальцах. «Она совсем свежая». «Возведено руками нашей королевы», — объяснила Китиара. «И куда ты меня ведешь?» — замер Рейслин. «Что находится там внизу?» Китиара хитро улыбнулась. «Ты хочешь вернуться и дослушать песню?» Рейслин покачал головой. Лестница, он насчитал 45 ступеней, привела к двери, сделанной из цельной стальной плиты. Маг удивленно воззрился на нее. На одну эту дверь можно было купить всю Нераку. Сложно даже представить, какие сокровища она может скрывать. Китиара приложила раскрытую ладонь к центру абсолютно гладкой поверхности. По крайней мере, Рейслин не увидел никаких магических знаков. Произнесла слово «Такхизис», и под ее ладонью вспыхнул белый свет. Она вновь произнесла имя Темной Королевы, и теперь загорелся зеленый свет. Китиара еще три раза называла имя Владычицы Тьмы, и свет еще трижды менялся — на красный, затем на синий и, наконец, на черный. На двери возник гравированный контур пятиглавого дракона, после чего преграда быстро и бесшумно поднялась, исчезнув в потолке. Кит жестом велела брату идти вперед, но Рейслин лишь холодно посмотрел на нее. «Лучше я пойду следом за тобой»,